Глава 17. Распределение ролей. Семья – основа цивилизации, а основа семьи – любовь мужчины и женщины. Их тянет друг к другу не только по воле природы, они видят, как много достоинств у совместной жизни. Ведь именно семья помогает нам пережить самые сложные времена. Мы можем наконец-то забыть об одиночестве. Неважно, есть у пары дети или нет, их брак в любом случае прекрасен. Жизнь с любимым человеком дарит нам бесценный опыт и новые возможности для саморазвития. Конечно, не все так просто, как кажется на первый взгляд. Ведь в повседневной жизни не каждый день находится место чему-то интересному и новому. Без привычной и повторяющейся изо дня в день рутины, в сущности, на Земле воцарился бы хаос. Отсюда наше инстинктивное стремление к порядку. Повседневная наша жизнь со всеми ее хлопотами, можно сказать, основа всех основ. Поэтому в браке необходимы доверие и разделение труда, особенно если у вас есть дети. Если вы не сумели организовать совместную повседневную жизнь, оба будете постоянно сражаться за право быть лидером и преследовать не общие, а личные цели. Именно в таких случаях мы задаемся вопросом, зачем вообще начали эти отношения, если не получаем от партнера никакой поддержки. Но если супруги работают сообща, они могут добиться прекрасных результатов. Роли в отношениях обычно определяются культурой, хотя сейчас все больше женщин добиваются возможности реализовывать мечты наравне с мужчинами. Ведь женщины устали от того, что вся их жизнь расписана заранее. Поэтому некоторые современные пары распределяют обязанности таким образом, что все в равной степени отвечают за все. И получается, что никто по-настоящему не отвечает ни за что, а это лишь усложняет нам жизнь и сбивает с толку. В плане распределения ролей отношения работают так же, как бизнес. Если глава компании не умеет организовывать сотрудников, ничего путного у них не получится. Тоже и в отношениях. Нужно четко понимать, кто за что отвечает, иначе нас ждут только ссоры и неоплаченные счета. Но как же распределить роли в отношениях и при этом не забыть о равенстве между мужчиной и женщиной? В первую очередь стоит разобраться с тем, что мы подразумеваем под равноправием. Для общества равноправие – попытка дать всем соперникам равные шансы на успех. Но в романтических отношениях нет места соперничеству. Это общее дело, а в нем распределение ролей скорее поможет нам добиться успеха. И еще один важный фактор – доверие. Без него мы не сможем правильно распределить роли. Каждый будет пытаться все делать сам. Зато если вы знаете, что ваш партнер может взять на себя, а с чем справитесь сами, вы, как это ни странно, почувствуете больше свободы. Тогда любые препятствия перестанут казаться вам непреодолимыми. Чтобы правильно распределить роли в отношениях, их нужно обсудить сообща, что поможет в будущем избежать конфликтов. Каждый должен точно знать, за что отвечает. И это касается любой семьи, неважно, большая она или маленькая. Виды лидерства. Лидерство – довольно спорная тема, поскольку человек на такой позиции обладает определенной властью над людьми и может превышать свои полномочия. Иной раз он превращается в надзирателя, даже против своей воли. Но настоящий лидер – в первую очередь организатор. Он следит за атмосферой в коллективе и координирует усилия всех коллег по достижению общей цели. Поскольку у мужчин и женщин разный набор личностных качеств, они могут быть лидерами в разных ситуациях и сферах жизни. Давайте вспомним, какими именно. Мужчины хорошо показывают себя в ответственной работе. Так они могут проявить свои способности. Еще в утробе матери они испытывают влияние ее тестостерона. Их мозг развивается таким образом, чтобы выполнять конкретные задачи, особенно направленные на выживание вида. С ранних лет мужчины неосознанно борются за право первенства, поэтому склонны к конфликтам и нередко применяют в них физическую силу. Вследствие этого они куда лучше женщин приспособлены к физическому труду. Таким образом, мы видим, что мужчинам лучше всего подходят те сферы деятельности, в которых необходимы выносливость, сила и концентрация внимания. Поэтому они часто выбирают работу в научной, технологической сфере, инженерии и областях, связанных с математическими вычислениями. Женщины тоже могут работать в этих сферах, но по статистике нам это не так интересно. На развитие женщины сильно влияет роль будущей матери. Еще в утробе наше тело готовится к зачатию, родам и лактации, периоду вскармливания. Наш мозг восприимчивее к звукам, проявлениям эмоций и тактильным ощущениям. То есть мы куда скорее мужчин услышим плач ребенка и отреагируем на него. Поскольку мы лучше воспринимаем эмоции, в младенчестве дольше, чем мальчики, следим за выражением лиц окружающих. В более позднем детстве мы играем в дочки-матери или обустраиваем дома для кукол. Также нам куда ближе игры, в которых необходима командная работа. Став взрослыми, также предпочитаем сферы деятельности, которые предполагают общение с людьми. Все это не означает, что у нас нет другого пути, кроме материнства и общения, но к этим видам деятельности мы более предрасположены, чем мужчины. Современное же равноправие утверждает, что мы можем просто забыть о наших биологических различиях, и все же природа дала нам навыки, полезные для разных видов деятельности. И мужчины, и женщины могут быть лидерами. Но мужчинам больше подходит позиция лидера, ориентированного на выполнение задач, а женщинам – лидера, налаживающего отношения в коллективе. Лидер задач. Лидер, ориентированный на выполнение задач, в первую очередь сосредоточивается на работе, а все чувства и эмоции старается отложить на потом. С ним коллектив работает продуктивно, их не сбивают с пути ни стресс, ни хаотичность, потому что их лидер может даже в самой плачевной ситуации четко распределить обязанности и расписать план действий. Мужчинам хорошо подходит именно этот тип лидерства, потому что они задействуют для решения проблем в основном одно полушарие мозга. Этот вид лидерства хорош в ситуации, когда работа забуксовала, или же компания переживает трудные времена, или когда в организации нет достаточно квалифицированных работников. Как только эти проблемы решены, в лидере задач уже нет необходимости. Основные цели лидера задач в семейной жизни. Карьера. В семье всегда есть основной кормилец. И может быть и женщина, но с некоторыми уточнениями. Если женщина готовится стать матерью, она берет отпуск по беременности, а затем по уходу за ребенком. Роль кормильца семьи теперь свободна для другого. Совмещать заботы о малыше с работой, да еще так, чтобы заработок был постоянным, довольно сложно. Разведенным женщинам часто приходится это делать по независящим от них обстоятельствам. Но основным кормильцем семьи обычно становится мужчина. И мы ценим наших мужей еще и за то, что они готовы взять на себя такую серьезную ответственность. Даже если у нас нет детей, все равно приятно, когда о нас заботятся, и мы отвечаем своему мужчине тем же. Это основа гармоничных отношений. Эффективность. Лидеры задач стараются организовать работу так, чтобы она была выполнена четко и в установленные сроки. Вне работы они хорошо следят за семейным бюджетом, занимаются хозяйственным планированием. Также они хорошие тайм-менеджеры. Ответственность. Лидеры задач очень дисциплинированы и хорошо выдерживают монотонную работу. Когда в семье есть дети, именно лидеры задач воспитывают в них ответственный подход к любому делу, готовя их таким образом к вступлению во взрослую жизнь. Это необходимо, чтобы дети не остались навечно в родительском доме, а в какой-то момент могли сами о себе позаботиться. Принципиальность. Принципиальный человек – это добропорядочный, законопослушный гражданин, который умеет отличить хороший поступок от плохого и не готов поступаться такими ценностями, как доброта и честь. Он четко обозначает границы дозволенного, отстаивает их и учит этому детей. Это очень хорошо работает, если рядом есть лидеры отношений, которые могут объяснить детям, почему в жизни так важно придерживаться своих принципов. Мотивация. Для выполнения задания необходимо умение на нем сосредоточиться и ни на что не отвлекаться. Лидеры задач умеют подбирать правильные слова и цели, чтобы мотивировать человека. Например, обратить его внимание на те возможности, которые откроются перед ним, если он ответственно отнесется к своей работе. Лидеры задач собственным примером показывают детям, как правильный выбор помогает добиться успеха в жизни, а также объясняют важность образования и саморазвития. Готовность принимать важные решения. Люди обычно плохо представляют, что это за качество, и считают его признаком тирании. Чаще всего с тиранией оно не имеет ничего общего. В семье лидер задач следит за тем, чтобы родные не отвлекались от решения возникшей перед ними серьезной проблемы. Он организует и проводит семейные советы, принимает во внимание все точки зрения и планирует дальнейшие действия в соответствии с ними. В особо сложных ситуациях он обязательно спрашивает совета у лидера отношений. Хороший лидер задач не воспринимает свое мнение как истину в последней инстанции, но готов брать на себя ответственность, если остальные с этим согласны. Дисциплина. Обычно за дисциплину отвечают оба родителя, но в серьезных случаях главную роль берет на себя лидер задач. Он определяет, соответствует ли наказание тем или иным проступкам детей. В таких случаях матери доверяют отцам как главным авторитетам. Это сфера отцовской компетенции. Потише. В детстве мы с сестрой спали в одной комнате и частенько засиживались до ночи, увлеченные разговором. Я помню, как мы вздрагивали, когда слышали, как отец тяжелым шагом направляется к нашей двери. Он открывал дверь и строго говорил: «Девочки, потише». Кажется, я до сих пор слышу его голос. Не знаю, что нас так пугало, ведь он никогда не поднимал на нас руки. Должно быть, это была игра детского воображения. Слишком уж глубоким и низким был в эти моменты его голос. Когда с просьбой говорить тише к нам обращалась мама, это не производило на нас такого сильного впечатления. Итак, что делают лидеры задач? Обозначают границы дозволенного, тем самым повышая нашу продуктивность. Работают ради достижения стабильности. Выполняют поставленные задачи. Учат детей, как важно доводить начатые дела до конца. Заботятся о поддержании хорошей репутации как своей, так и своего коллектива. Определяют цели работы и составляют план по их достижению. Успокаивают чужих сторожевых псов. Лидеры отношений. Лидеры отношений занимаются созданием доброжелательной атмосферы в коллективе. Иногда ради этого они готовы пожертвовать продуктивностью и порядком. Лучше всего такие лидеры работают с высококвалифицированными специалистами, которые могут сами организовать свою работу. Лидерство этого типа необходимо, когда работа протекает в расслабленной обстановке, или для повышения продуктивности необходимо наладить отношения в коллективе. В любой паре должен быть лидер отношений, поскольку два лидера задач чаще всего плохо ладят друг с другом. В идеальной паре один партнер, чаще всего мужчина, выступает лидером задач, а второй, чаще женщина, лидером отношений. Они дополняют друг друга. Лидер отношений следит за тем, чтобы в семье не возникало серьезных конфликтов, вызванных слишком сильными чувствами. Разумеется, есть случаи, когда роли в семье распределены иначе. Муж воспитывает детей, а жена зарабатывает деньги для семьи, но это скорее исключение из правил. Зона ответственности лидера отношений куда шире зоны ответственности лидера задач, хотя по некоторым позициям они дополняют друг друга. Карьера. Возможно, вы знаете, что раньше женщины, заполняя различные документы, в графе «профессия» могли написать «домохозяйка». Ведь это действительно серьезная работа, и я уже говорила об этом в одной из предыдущих глав. Порой ведение домашнего хозяйства и воспитание детей требует даже больше времени и сил, чем обычная офисная работа. И если кто-то заявляет вам, что это не так, он просто не знает, о чем говорит. Если в дополнение к домашним обязанностям у вас есть постоянная работа, вам приходится еще сложнее. Обычно женщины работают, чтобы обеспечить семью дополнительным доходом, или же работа является для них способом самовыражения, но почему-то мало кто по-настоящему ценит наши усилия. Домашнее хозяйство. Это не только поддержание чистоты в доме, но и создание уютной атмосферы, приготовление завтраков, обедов и ужинов, покупка продуктов, а иногда работа в саду, украшение дома, мелкие ремонтные работы. Мы занимаемся всем этим вне зависимости от того, приходится ли нам при этом работать или растить детей. Хотим, чтобы родные могли расслабиться, приходя домой в конце рабочего дня. Комфорт. Лидеры отношений заботятся о комфорте. Благодаря им дом становится убежищем от любых стрессов. Когда в каком-то месте мы чувствуем себя комфортно, нам хочется возвращаться туда снова и снова. Успехи в этой сфере деятельности нам особенно приятны, потому что помогают укрепить связь между нами и партнером. Дружба. Поскольку лидеры отношений хорошо понимают чувства людей, с ними приятно проводить время. Быть другом для партнера значит составлять ему компанию для отдыха и развлечений, уметь слушать и хранить его секреты. Оказание первой помощи. Это особенно актуально для лидеров отношений, у которых есть дети. Разумеется, в случае серьезных проблем со здоровьем нужно срочно обращаться к врачу. А вот с мелкими травмами и болезнями вроде порезов, ссадин, укусов насекомых, простуды или расстройства желудка можно разобраться на месте. При этом, правда, нередко приходится еще и успокаивать ребенка. Зато ничто так не способствует укреплению семейных отношений. Управление личным автомобилем. В странах, где хорошо развита система общественного транспорта, в этом нет особой необходимости. Но у нас, в Северной Америке, кому-то приходится выполнять роль личного водителя для детей. Я часто возила детей на прием к врачу, уроки и внеклассные занятия, дни рождения их друзей. Возможно, вам кажется, что это не так уж и сложно, но ведь нужно учитывать пробки, продумывать объездные маршруты и уметь правильно рассчитать время, чтобы все успеть. Это регулярно ложится на плечи лидера отношений. Я так много времени проводила за рулем, что подумывала даже купить форму шофера. Психологическая помощь. Вы, наверное, думаете, не слишком ли много обязанностей? Спешу вас расстроить. Это далеко не последнее. Лидеры отношений часто становятся для партнера доверенными лицами, успокаивают, советуют, как поступить в сложной ситуации. К ним обратиться легче, чем к психологу, ведь они всегда рядом. И тем более, часто нам приходится помогать детям, поддерживать их в процессе взросления, объяснять принципы, по которым строятся отношения с разными людьми. Если бы каждый раз, когда у кого-то в семье возникали проблемы, мы обращались к профессионалам, нам бы больше ни на что не хватало денег. Конечно, в серьезных случаях нужна квалифицированная помощь, но с повседневными проблемами мы разбираемся сами. Как и в случае с первой медицинской помощью, это способствует укреплению отношений с родными. Приготовление еды. Если у вас нет возможности три раза в день есть в кафе или нанимать профессионалов, кто-то в семье должен взять приготовление еды на себя. Причем этот человек обязан будет изобретательно подходить к меню на каждый день. А когда в дом приходят гости, друзья или коллеги по работе, их тоже нужно чем-то угощать. Для официальных визитов придется позаботиться еще и о сервировке, а потом вымыть посуду. Иногда приходится готовить и оказывать первую психологическую или медицинскую помощь одновременно. Некоторые так преуспевают в приготовлении еды, что родные и гости с удовольствием вспоминают моменты, когда по дому разносится манящий запах свежеиспеченного пирога или запеченной курицы. Тогда кухня становится настоящим сердцем дома. Так что, когда вам в следующий раз скажут, что ведение домашнего хозяйства – не настоящая работа, спросите у них, приходилось ли им работать на предприятиях общественного питания. Для этого требуется особый навык. Поэтому люди, которые действительно умеют готовить, пользуются большим авторитетом и в семье, и во всем мире. Репетиторство. В основном это касается семей, в которых есть дети, и в этом деле лидеру отношений часто требуется помощь лидера задач. При этом не имеет значения, учатся ли дети в общеобразовательной или частной школе, или вовсе на дому. Даже если наймете профессионального репетитора, вам все равно придется участвовать в образовании своего ребенка. Учеба предполагает не только выполнение домашних заданий, получение знаний и развитие навыков, это еще и эмоциональное и психологическое развитие ребенка. И все это может вызвать сильный стресс, а преодолеть его ребенку поможет именно лидер отношений. Лидер задач, в свою очередь, участвует в планировании занятий, распределении времени и учит детей концентрации. Кройка, шитье и стирка. Если вы можете позволить себе купить новую одежду, кройкой и шитьем новой одежды заниматься не придется. Но у нас не всегда есть возможность сразу сходить в магазин, так что мелкую починку одежды обычно берут на себя лидеры отношений. Ставят заплаты, подшивают брюки и рукава рубашек. А если в доме есть дети, то этим приходится заниматься в разы чаще, ведь дети редко сидят на месте и часто возвращаются домой в грязной или разорванной одежде, которую нужно отстирывать и заштопывать. Организация и ведение домашних дел. В эту категорию входит все перечисленное ранее, а также ведение семейного бюджета, планирование и проведение семейных мероприятий, распределение задач между членами семьи. Во всем этом лидеру отношений обычно помогает лидер задач. Последний составляет общий план, а первый учитывает все пожелания и нужды остальных членов семьи. Поддержка лидера задач. Если лидер задач заботится о продуктивности, мотивации, обучении детей ответственности и дисциплине, то лидер отношений спокойно и доходчиво объясняет все то, что первый хочет до них донести. Как уже говорилось ранее, домашними делами и воспитанием детей занимаются чаще всего женщины, потому что они лучше мужчин разбираются в вопросах отношений и справляются с выполнением нескольких задач одновременно. Нам даже кажется, что все люди легко делают несколько дел одновременно, и мы злимся на мужчин, если у них это не получается. Например, если муж готовит барбекю, то не отрывает от мяса взгляда и раздражается, когда я пытаюсь с ним заговорить. Лидеры отношений хорошо понимают, как чувствуют себя члены их семьи. Мы быстро замечаем, когда кто-то из родных чем-то расстроен или заболевает. Мы не можем спокойно стоять в стороне, если кто-то плачет или жмется в угол, и часто готовы давать людям второй шанс, даже если окружающие заверяют нас, что этого не стоит делать. Чтобы избежать плачевных последствий, нам в таких случаях нужна помощь лидера задач. А если женщине приходится одновременно играть и роль лидера отношений, и роль лидера задач, ее жизнь становится еще сложнее. К сожалению, наши усилия в этом деле обычно остаются незамеченными для тех, кто должен бы ценить нас больше всего на свете. Тетя Эльва. У мужа Боба есть тетя, зовут ее Эльва. У нее 7 детей. Когда старшему из них было 12, погиб их отец Морган. Эльва очень любила супруга и выходить замуж еще раз не хотела. Она часто вспоминала его, особенно когда воспитывала детей. Она говорила что-нибудь вроде «Что бы сказал твой отец, если бы узнал?» или «Твой отец этого бы не одобрил». К счастью, Эльве не нужно было выплачивать за Моргана никаких долгов, и он оставил ей и детям в наследство большую ферму. Но это значило, что Эльве и ее старшим сыновьям приходилось очень много работать. И все же, несмотря на усталость и внезапное одиночество, Эльве удалось успешно вырастить и воспитать всех детей. Для этого она одновременно исполняла роли лидера отношений и лидера задач. «Я восхищаюсь силой Эльвы и уверена, что все женщины способны на подобные подвиги, когда умеют правильно пользоваться своей внутренней силой». Что делают лидеры отношений? Дома лидеры отношений дарят родным уверенность в себе. Они искренне верят в таланты и умения близких. Заботятся об эмоциональной стабильности в семье. Близкие всегда знают, что их любят и ценят не только за то, какими они могут стать, но и за то, какие они сейчас. Исправляют ошибки лидера задач, если тот проявляет бестактность. Заботятся, чтобы домочадцы хорошо себя чувствовали в процессе учебы или работы по дому. Чувствуют, если что-то идет не так, обычно раньше, чем поймет лидер задач. Это помогает им предотвращать серьезные конфликты и обходить стороной неразрешимые проблемы. Помогают лидеру задач доносить до детей важность таких ценностей, как честь, порядочность, духовное развитие. Успокаивают сторожевых псов. Лидер отношений – сердце семьи. Как лидеры задач и лидеры отношений дополняют друг друга? И семья, и рабочий коллектив наиболее продуктивны тогда, когда ими сообща руководят лидер задач и лидер отношений. Чтобы работали слаженно, они должны уважать друг друга и понимать, что каждый привносит свою лепту в дело или в отношения. То есть каждый делает то, что зависит от него, и поддерживает партнера. Но оба достаточно доверяют друг другу, чтобы не следить за тем, как другой справляется с задачами. А в случае, если одному из них необходима помощь, он не боится обратиться к партнеру. Однако на практике чаще всего основным лидером в семье становится лидер задач. Это происходит потому, что жизнь никогда не бывает простой. На нашем пути возникают разного рода сложности, чаще всего финансовые. Наши желания не совпадают с возможностями, нам приходится бороться за выживание. Это может даже поставить под угрозу наш брак. Если у вас маленькие дети, это только осложняет ваше положение, ведь они редко могут усидеть на месте. Стоит отвернуться, а ребенок уже рассыпал по всей кухне муку или вымазал медом домашнего питомца. За ним постоянно должен кто-то присматривать. Дом становится чем-то вроде места боевых действий. Тогда в дело вступают оба родителя. Скажем, ребенок поранился, мама его успокаивает и обрабатывает рану. А чтобы впредь этого не повторилось, нужна помощь папы. Он напомнит ребенку, как важно слушаться взрослых, почему нельзя носиться по дому, не видя ни препятствий, ни границ. Конечно, ребенку не по себе, когда его отчитывают, но в будущем он будет благодарен за урок. В романтических отношениях оба партнера — лидеры. Обоих объединяет общая цель — спокойствие их союза. И каждый из них играет отведенную ему роль, не пытаясь перехватить у партнера инициативу. В счастливом браке обязательно есть лидер задач и лидер отношений. Кто именно из партнеров возьмет на себя какую роль? Чаще всего лидер задач – мужчина, а лидер отношений – женщина. Например, мой муж говорит о своих родителях. Отец был представителем закона, а мама – сердцем семьи. Но роли могут распределиться и с точностью да наоборот, в зависимости от характеров партнеров. Подытожим. Семья – основа цивилизации. Основа семьи – любовь мужчины и женщины. Семейная жизнь может быть непростой, особенно если в ней не будет ежедневной рутины. Без нее ваша жизнь превращается в хаос. Лучший брак тот, где есть лидер задач и лидер отношений. Мужчинам чаще подходит роль лидера задач, женщинам – лидера отношений. Лидеры задач концентрируются на работе и доводят ее до конца. Лидеры отношений заботятся о поддержании дружелюбной атмосферы в коллективе или семье. Именно они успокаивают детей и заботятся об эмоциональной стабильности всех членов семьи. В романтических отношениях лидеров должно быть двое. Их объединяет общая цель – забота о доме и, если у них есть дети, о детях.